Оль, успокойся. За тебя есть кому постоять. Не стану я обузой. Дай мне металл. Я смогу сделать что-нибудь подобное. Не сможешь. Показывай. Ладно, но не скули потом. Я? Вот еще. Он вручил ей пару перчаток. Они оказались велики и грубы. Ольга натянула их на руки и не смогла даже сжать кисть в кулак. Игорь тем временем выудил из раскаленных углей полосу металла, положил на наковальню. «Держи», — сказал он. «Она горячая». «Конечно, Оля. Ты не ребенок. Металл куют горячим». «Никогда не пробовала». «О, пробелы в образовании», — заметил он. Она насупилась. Очень осторожно прикоснулась к заготовке. Игорь поднес ей молот. «Тебе нужно ударить так, чтобы металл отходил к краям. Не спеши. Думай, прежде чем ударить», — наставлял он. Он был у нее за спиной. Ольга не видела, как он сдерживает смех. Она подняла молот вверх. По весу он оказался даже тяжелее того меча. Она не ударила, а уронила молоток. Он попал посредине, оставив грубую вмятину. Оля не представляла, что дальше делать. «Бей еще», — настаивал Игорь. После третьего удара она поняла, что руки слабеют, что ее тренированность в этом деле не поможет. Тогда она занесла молоток над головой. «Осторожнее», — предупредил Игорь. Но Ольга не слушала его. Она, что было сил, ударила по потенциальному клинку, да так неловко, что ударом выбила его из собственной руки. Сноп искр брызнул из металла, кусок с лязгом полетел на пол. Следом Ольга выронила молоток, взвизгнув, отскочил назад. Игорь ловко отстранился. «Ничего, попробуй снова». Ольге было очень обидно за свою позорную самоуверенность. Такая работа действительно не для ее рук. Игорь подобрал молоток и искореженную Олиными стараниями заготовку сунул ее в воду. Вода забурлила, Оля отшатнулась еще дальше. «Я все испортила. Чуть не плача, проговорила она. «Пустяки», — отмахнулся он. «Ты прав, я не смогу», — созналась она. Личико ее было красным от жара. Будь здесь чуть прохладнее, она все равно покраснела от смущения. Игорь ловким движением стянул с ее рук перчатки, сучив розу, вывел в галерею. «Я забыла меч», — вспомнила она. «Он тебе не нужен, Оля, ты не вояка. С тебя палки хватит». Как же быстро менялось у нее настроение. «Пусть я не смогу его сделать, но я могу им пользоваться», — заявила она. «Придется мне тебя проучить», — с досадой ответил он. Он ушел, вернулся с двумя небольшими, почти одинаковыми мечами. «Прямо здесь или спустимся вниз?» — спросил он. «Я никогда не видела, чтобы ты им пользовался». «Я соображу как-нибудь. Это не дуэль, а пари. На что будем спорить?» «Если я выиграю, то ты будешь мне рассказывать все новое, что узнаешь. Я тоже хочу знать. А если все-таки выиграешь ты, то я поделюсь с тобой своими познаниями», — предложила она. «Ну, с первой половиной я соглашусь, а вот знания твои мне не нужны», — ответил он. «Тогда предлагай. Ты меня поцелуешь». Нахальным тоном, как показалось Ольге, сказал он. «Что за глупости?» Оля чуть не топнула ногой, а потом припомнила недавние свои подозрения. «Это как-то по-книжному банально», — заметила она. «Ты сначала пари выиграй. Или боишься?» «Ха! Димочкин тон усвоил. Он тебе не идет. Давай, нападай». «Нет уж, дамы, вперед», — возразил Игорь и стал в позицию, удобную для защиты. Ольга набросилась на него, махнув клинком. Игорь отскочил в сторону, отразил удар и расхохотался. «Молотком ты махала лучше». «Издеваешься». «Ты ворчала, когда Эл и Дмитрий взялись за оружие. Теперь сама туда же? Где твое хладнокровие? Выдержка? А как же здравый смысл, доктор?» Он без напряжения отражал ее нападки, и Ольга видела, как под рубашкой напрягаются закаленные тяжелой работой мускулы. Она потеряла уверенность в себе и от первого же сильного удара выронила оружие. Игорь в знак победы наступил на нее меч ногой, чтобы она не вздумала его поднять. Ольга кляла собственную самонадеянность. Это была смесь обиды, досады на себя, на собственную глупость. Зачем было спорить с ним? Как можно равняться с человеком, который машет кувалдой ежедневно? Вот тебе и поэт. «Оль, я знал, что ты проиграешь, поэтому я не стану требовать поцелуй. Это нечестно и жестоко по отношению к побежденному», — заявил он равнодушным тоном. Волна возмущения толкнула Ольгу вперед. Она обхватила его шею и готова была прильнуть к его губам, хотя больше, чем поцелуй в щеку дарить, не намеревалась. Сейчас она мыслила свой поступок как маленькую месть. Но Игорь остановил ее движением, взяв за плечи, отодвинул тело девушки от своего. «Не нужно», — строго сказал он. «Сейчас сделаешь, а потом будешь ненавидеть и избегать меня». Так уже было. Ольга отпустила его шею. «Заходи, когда тебе захочется. Я научу тебя фехтовать, если пожелаешь. Я думаю, ты права, и это тоже нужно уметь. Я помогу тебе». Оле было очень стыдно показаться ему на глаза несколько дней после своих глупых выходок. Она в одиночестве переживала собственные заблуждения, набиралась смелости, чтобы пойти и извиниться хотя бы. Эпизод с поцелуем очень смутил ее. Нужно было его поцеловать, если он хотел. Не могла быть такая просьба шуткой. Она не могла понять, что в действительности чувствует по отношению к нему. Неужели подобные вопросы придется решать здесь, наедине? У них была сотня подобных возможностей прежде. Все дело в Игоре. Как неожиданно он преобразился. Вместо вялого существа он вдруг стал мужчиной в ее глазах. Друзья, с которыми она решилась бы обсудить такой вопрос, были далеко. Оля решилась поделиться своими переживаниями с Тиамитом. Пусть они наивны и глупы, все подобные эмоции чужды настоящему магу, но больше некому выслушать ее. Тиамит не возвращался пока. Во всяком случае, он не попадался ей на глаза. Игорь мог видеться с ним, но тогда ей не следует рассчитывать на внимание. Ольга решилась на разговор с Игорем, но не удосужилась запомнить дорогу к его лаборатории. Она вышла во внутренний овальный двор, чтобы сориентироваться, и там, в нижней галерее, заметила Эл. Она узнала ее только по походке. Эл была в необычном летном костюме, с коротко остриженными волосами, едва похожей на себя. Оля побежала к ней. «Вы мне нужны», — сказала Эл. Ольга посмотрела придирчиво. «Ты не вписываешься в интерьер», — волосы остригла, — заметила Ольга. Эл принесла с собой тревогу. Под мышкой она держала шлем, конструкция которого тоже была Ольге незнакома. «Игоря позови», — попросила Эл. «Маг тут». «Не знаю, я не знаю, где они оба. Я тут плутаю». «До сих пор?» — удивилась Эл. «Хорошо, подождем». «Не нужно ждать, я спускаюсь. Я слышал ваши голоса», — отозвался откуда-то сверху Игорь. «Тиамита нет, и не ждите его быстро. Что случилось, Эл?» «Я услышу, можешь не кричать». Рассел предположительно угодил к пиратам. «Нужно начать поиски немедленно», — без всякой подготовки выпалила Эл, заглядывая куда-то наверх. Игорь спустился быстро. «Я готов». «Оля, очнись, такое бывает», — подталкивая Ольгу впереди себя, сказала Эл. «Я выберу дверь, а вы не думайте ни о чем». Ольга не верила, что придется оставить остров. Очнулась в другом месте, начала осознавать, что период свободы и покоя кончился, а остров уходит как сон. Их ожидал Геликс. Полета не было. Эл спешила, корабль шел скачками. Не успевая опомниться, они перескакивали с одного маяка на другой, с базы на базу. Эл высадила их где-то, приказала ждать и исчезла снова. «Ждать?» – растерянно повторила Ольга. «Чего? Зачем росли пираты?» «Очнись, Оля, хорошо?» «Оля, ты только не давай своему уму тебя пугать. Не придумывай страшных историй», – успокаивал ее Игорь. «Подождем до того, как появятся подробности». «Заметила, как Эл жила?» «Другой человек». «Человек! Человек!» – с ужасом повторила Ольга. «Она же человек!»